против ряда известных и ни в чем не повинных бобанов, а также тех, кого вкупе с Лалой, Полем, Раймоном и Су хотели обвинить в шпионаже в пользу Друссии и в измене родине. Приговор, в таких случаях его подписывал лично король, мог быть только одним — смертная казнь на центральной площади столицы. Была и другая цель. Процесс отвлекал внимание службы охраны короля от подлинных заговорщиков. Потом, после ареста короля, предполагалось обнародовать факты, свидетельствовавшие о невиновности казненных. Арестовать путешественников собирались дня через три после их обеда у Куразумного. Тот, убедившись лично, что Лала друсиянка, должен был получить разрешение на арест чужеземцев у Мусы сегодняшнего. «Как наш спор?» — спросила Раймона Лала, когда Су закончил пересказ своего разговора с Шу. «Нужно готовить тех, кто будет нами управлять с раннего возраста, или нет?» «Нужно, нужно», — поспешил согласиться Раймон. Наутро все отправились знакомиться с храмом Девяти. Знаменитый в Друссии храм состоял из двух больших пещер. В первой находилось три индийских божества, и не было видно никакой двери, открывающей доступ в глубину горы. Лала попросила всех встать точно напротив среднего божества и не двигаться с места. Затем быстро зашла за божество, потрогала его за одну из многих рук и бегом вернулась к остальным. Раздалась странная музыка. Каменная плита, находившаяся под ногами у путешественников, стала медленно опускаться. После 5 метров спуска все увидели в стене вход в большой зал, освещенный солнечными лучами через специальные отверстия на куполе потолка. В зале застыли в разных позах 9 огромных каменных изваяний, выступавших из стен с 3 сторон. Изваяния высотой 5-6 метров каждая поражали тонкой работой скульптора. Каждая каменная фигура имела свой собственный индивидуальный характер. Выражение лиц было строгим, но чувствовалось, что сквозь строгость проступает человеческая доброта и спокойная, уверенная в себе мудрость. Посреди зала на специальном возвышении лежал огромный, согнутый пополам золотой меч. Рядом с мечом были выгравированы на камне слова, которые Поль тут же перевел. «Побеждает только истина. Мне следует стремиться ко благу всех людей. И нет для меня дела более важного, чем творить добро всему народу». «Пиядасси диванампия». «Пиядасси диванампия», — задумчиво повторил Поль. «Это означает «царь, милый богам», — так называли индийского императора Ашоку. На этом записки профессора Куртье оканчивались. Содержание рукописи Куртье оказалось настолько неожиданным, что я ощутил потребность как-то осмыслить прочитанное и потом поговорить с Полем. Некоторые стороны нашей работы предстали передо мной в несколько ином свете. Были у меня и вопросы к профессору. Очень серьезное и менее серьезное. Например, как сложилась в дальнейшем судьба родителей Поля и их верного Су. Однако человек предполагает, а судьба располагает. В данном случае судьба не представила мне возможности задавать вопросы. Профессор позвонил неожиданно сам и попросил немедленно зайти. Когда я вошел в кабинет, мне показалось, что Куртье чем-то удручен. «Виктор», — резко начал он, — «у нас тут круто изменились обстоятельства. Становится небезопасно, а главное, возникли осложнения в одной из лабораторий, где срочно требуется мое присутствие. Иначе пойдут на смарку результаты 2 лет кропотливейшей работы. Я понимаю, ты хочешь поговорить о том, что прочитал. Поговорим позже. А сейчас я забираю Пьера и отправляюсь в Афир». «Куда?» «В Афир. Так называется один из филиалов в Салоне. По размерам он даже больше нашего здешнего центра и расположен в горах северного Йемена, на границе с южным. Помнишь легендарную страну золота Афир? Где она находилась, так точно и не установили. Одна из гипотез утверждает, что в Аравии. Возможно, как раз в том месте, где мы устроили свой филиал. Золото, во всяком случае, там есть, и в большом количестве. Поль, Но в Северном Йемене европейцы не могут покупать землю.